Глаза Флинта сузились. Он подергал бороду. «Странные речи», — пробормотал он. Арман пристыженно склонил голову. «Мы были глупы, Харрес, но теперь все изменилось. Вернись к нам, принеси нам молот, и тогда мы объединимся под властью великого короля». Старец продолжал пристально глядеть на юношу. «Зачем ты пришел сюда, Арман Харрес?» «Чтобы почтить память Дункана», — замялся Арман. Харрес печально улыбнулся. «Нет, ты пришел сюда за молотом». Арман вспыхнул. «Нам нужен молот», — произнес он, словно бы оправдываясь. «Народ страдает, кланы враждуют. Северные врата, остававшиеся запертыми целых три столетия, вновь открыты. Говорят, что над Верхним миром нависла угроза новой войны. Боюсь, что ее не избежать и в Подгорном королевстве. Если бы я разыскал молот Харреса, мой отец стал бы великим королем, и он бы...» «И что бы он сделал?» — мягко вопросил Харрес. «Он бы объединил кланы, пригласил бы наших сородичей Нейдаров обратно в Подгорное королевство, открыл бы врата для людей и эльфов, возобновил бы торговлю». «Весьма похвальные цели», — сказал Харрес, глубокомысленно кивая. «Но неужели для их достижения нужен только молот?» Арман явно был смущен. «Но ведь ты сам давным-давно сказал перед тем, как покинуть нас. Лишь когда придет достойный, чтобы объединить народы, явится молот Харреса, и он будет знаком его праведности». «Так ты и есть тот самый гном?» — улыбнулся Харрес. Арман поднял голову и расправил плечи. Высокий и гордый, он стоял перед старцем. «Я Арман Харрес», — с достоинством произнес он. «Я нашел путь сюда, чего не сумел сделать ни один гном за 300 лет». Флинт насупился. «Это он-то нашел путь!» Теперь настала очередь Таса ткнуть его под ребра и сказать «Цыц!» «А почему ты назвал себя в честь Харреса?» — спросил седобородый гном. «Конечно же, потому что ты великий герой!» «Харрес вовсе не собирался становиться героем», — тихо произнес старец. «Просто он всегда оставался верен своим убеждениям и делал то, что считал правильным». Он пристально посмотрел на Армана и затем проговорил. «А как зовут тебя?» «Арман Харрес», — ответил юноша. «Нет, это ты сам себя так назвал. А как твое имя?» — настаивал Харрес. Арман нахмурился. «Это и есть мое имя». «Но как назвали тебя при рождении?» Арман побагровел, словно вареный рак. «Какое это имеет значение? Я же назвал свое имя. Я выбрал это имя себе, и тогда вспыхнул благословенный свет». «Знаю, знаю», — нетерпеливо прервал Харрес. «Это все мне известно. Но назови мне свое имя». Арман открыл рот. Затем снова закрыл и сглотнул. Его лицо покраснело еще больше. Наконец он что-то пробормотал. «Что?» — Харрес наклонился к нему. «Пайк», — наконец выдавил Арман. «Меня назвали Пайк. Но разве это подходящее имя для героя?» «А почему бы и нет?» — сказал Харрес. Но Арман покачал головой. Флинт хмыкнул. Услышав этот звук, старый гном повернул голову и бросил внимательный взгляд в направлении потайного хода. Нейдар отступил в тень, увлекая за собой Кендера. «Ты ведь пришел не один?» — спросил Армана старый Харрес. «Да, там мои слуги», — смущенно ответил юноша. Харрес улыбнулся и пробежался пальцами по своей длинной белой бороде. «Слуги?» — воскликнул Таз, задыхаясь от возмущения. «Ничего себе!» И он съежился, ожидая, что Флинт просто рассудок потеряет от ярости, выскочит и размажет Арману голову его же молотом, или вспыхнет пламенем, или боги знают, что еще произойдет. Но Флинт продолжал стоять, теребя свою бороду. «Ты это слышал, Флинт?» — громким шепотом произнес Таз. «Он назвал тебя слугой!» «Слышал», — сказал Флинт. Он оставил свою бороду в покое, аккуратно разгладив ее напоследок. «Ну, раз это слуги, то и испытывать их незачем», — протянул Харрес. Внезапный порыв ветра захлопнул деревянную дверь и чуть не прищемил Кендеру хохолок. «Как это грубо!» — воскликнул Тасельхов, едва успев выдернуть свои волосы. «Открой ее!» — нахмурившись, велел Флинт. Тасельхов дернул за дверную ручку, и она осталась у него в руках. «Упс!» — только и сказал Тас. «У тебя же есть с собой отмычка!» — зарычал Флинт. «Хоть раз в жизни ты пригодишься!» Тасельхов быстро обшарил свои карманы. «Должно быть, оставил ее в какой-нибудь сумке». «Ориоркс!» — взревел Флинт. «Единственная польза от тебя, бестолочи, в том, что ты открываешь какой-нибудь замок, если это нужно. А тут ты и этого не можешь!» Он приложил ухо к замочной скважине. «Слышишь что-нибудь?» — спросил Непоседа. «Нет». «Надо идти. Скорее!» — не унимался Тасс, таща Флинта за рукав. «Точно, точно! Этот старый Харрос поведет нашего Харроса к молоту! Надо их опередить!» «Это не гонки!» — отрезал Флинт, но внезапно повернулся и стал спускаться по ступенькам, да так проворно, что Кендер едва за ним поспевал. «Значит, настоящее имя Армана Пайк, а братца его зовут Пик. Пик и Пайк!» — Кендер хихикнул. «Звучит призабавно!» Флинт не отвечал. Добравшись до зала трофеев, он стал обыскивать помещение, осматривая полы стены. Гном пытался найти какой-нибудь люк или дверь. «Проклятие! И как мы отсюда выберемся?» Тасс что-то выудил из своих карманов. «Может, это пригодится?» Он протянул Флинту кусок пергамента. «Это карта Армана». «И я ее нашел!» — заверил он с жаром. Гном немного поколебался, прежде чем взять карту. «Должно быть, Арман ее обронил», — пробормотал Флинт.